«Товарищ полковник!» — растроганно подумал Калиткин. Точно Сякин сам лично прислал ему куртку и положил в карман бутерброды. Тягач покрутился немного по сонным еще улицам городка и потом пополз в гору. Так ему и предстояло ползти вверх всю дорогу. «Итого», — сказал Калиткин. В данном случае это означало, что пограничная зона размещалась в высокогорье на 4000 метров. Медицина же категорически запрещала Калиткину пребывание где-либо, кроме умеренно теплых равнинных краев. Все началось с того, что Сякин Иван Григорьевич, тогда еще подполковник, послал въедливого старшину сверхсрочной службы Калиткина в неурочный обход вдоль границы. Он посылал его так раз или два в месяц с целью критики и общих соображений. О придирчивости и въедливой пограничной памяти Калиткина ходили легенды. Он так и не узнал, кто были те двое, которые, видимо, знали расписание нарядов, но не знали расписание старшины Калиткина. Они решили прорваться по нахалке с оружием в руках, благо до границы было несколько сот метров. О награждении боевым орденом Калиткин узнал в госпитале. Из госпиталя Калиткин вышел инвалидом второй группы. Подполковник Сякин, уже у себя на квартире, налив по рюмке барбарисовой настойки, сказал: «Ты, Калиткин, не считай себя штатским, считай, что в рядах». Не в пример Ивану Григорьевичу жена сразу Калиткина из рядов вычеркнула. У них был свой домик невдалеке от заставы, где Калиткин раньше служил. Теперь жена считала, что домик и огород надо продать и ехать на Украину к родственникам. Калиткин, герой тайной войны, пристроится где-либо в военкомате, она по торговле, и все пойдет хорошо. Но Калиткин отвечал: «Обожди, придет время, поедем». За полгода госпиталей он пришел к выводу, что в нем теперь помещаются два человека. Первый, центральный, это и есть старшина сверхсрочной службы Калиткин с сознанием правильности предназначения жизни. Второй же как бы облекал снаружи главного Калиткина телесной оболочкой. В настоящее время эта телесная периферия была неисправна. На пенсионном удостоверении стоял из-за этого штамп «Работать запрещено», если вдуматься, чудовищного смысла слова. Штатская жизнь началась плохо. Жена долбила о переезде. Соседи из-за своих ставней ждали жадным глазом событий. В городе жили потомки староверов, бежавших в свое время от Екатерины в поисках обетованной страны Беловодья. Народ скрытный и недоверчивый. Вначале они обсуждали орден Калиткина, потом его пенсию. 150 рублей, точно он космонавт какой. Теперь ждали. В доме бездельный 33-летний мужик. Не может быть, чтобы все обошлось. Калиткин по привычке вставал рано. До обеда мотался по комнате в трусах, с угловатыми коленками и локтями. «Армейское чучело», как однажды определила жена. Сама она была уютная от хлопот по огороду. Ночью жена прижималась к Калиткину. 29 лет, самое время. Но Калиткин, как бы опозоренный поломкой телесной периферии,